Какое-то время он пылко убеждался в том, что все, отвоеванное им у Тони до каникул, не забыто. А убедившись, с удивлением обнаружил, что его возлюбленная почему-то совершенно не препятствует, так сказать, окончательному решению вопроса. Прежде в подобных случаях она замыкалась ладонями, как поясом верности, и произносила что-нибудь смешное, а потому не обидное. «Осторожнее, юнкер, вы испортите мне девушку». Но в тот день она лежала тихая, покорная и влажно раскрывшаяся. Нависнув над нею, с мольбой посмотрел любимой в глаза, и она еле заметно кивнула в ответ. «Ты не боишься?» — спросил Свирельников задыхающимся шепотом. «А ты?» — отозвалась она чуть слышно. «Смешно!» — сказала Тоня, когда Михаил Дмитриевич, опомнившись, опустил руку. «Первая полоса СК. Бизнесмен убил бывшую жену зайцем». «Мы же обо всем договорились», — тупо повторил Свирельников. «Нет, друг мой бывший, договариваться мы будем только теперь. Нельзя бросать жену нищей». «Я давал тебе деньги». «Плохо давал. А теперь я буду их брать». «Это тебя твой нынешний научил?» «Нет, это все наследственность. А еще я редактировала книжку «Разводясь, не будь дурой». «Не кривляйся. Если он такой умный, лучше бы тебе кровать купил. С милым рай на диване». Курсант Свирельников даже оторопел от неожиданности. Все, о чем он грезил во время горячих бессонниц, словно благословенно недостижимым, произошло вот так, легко и просто. Впрочем, не так уж и легко. Тонина девственность оказалась значительно прочнее ее целомудрия. Потом он лежал, блаженно вытянувшись, и слушая, как победно ёкая бьется сердце. А падшая дипломница, обмотав кровоточащее лоно полотенцем, сидела у него в ногах, внимательно рассматривая то, благодаря чему только что стала женщиной. «Удивительно», — вдруг сказала она. «Что удивительно?» — уточнил гордый сокрушитель. «Не удивительно, а удивительно», — поправила бывшая девушка. «Почему удивительно?» «А потому что в старину это называлось тайный ут», объяснила она, кивнув на увядшего первопроходца. «Значит, удовлетворять тоже от слова ут?» обрадовался он. «Пожалуй, за тебя можно выйти замуж. С лингвистическим чутьем у тебя все в порядке». «А если бы не в порядке, значит, не вышло бы?» «Все равно вышло бы», вздохнула Тоня. «Удивительно», произнес Свирельников, криво усмехаясь. «Вот именно!» Мгновенно покраснев, кивнула она и изобразила на лице развратную улыбку, как представляет ее себе женщины, почти не изменявшие мужьям. «А ты думал, я стану жить на твоей подачке? Удивительно! Нет, делиться будем». «Не будем». «Будем!» «Про фирму забудь, поняла?» «Я пришлю адвоката, дорогой. Он объяснит тебе мои права и твои обязанности». «Ты не понимаешь, во что лезешь. Не надо меня пугать». «Я не пугаю. Предупреждаю, не лезь». «С адвокатом». Тут в дверном замке заскрежетало. «При дочери ни слова», предупредил он и вышел в прихожую. Сначала Михаил Дмитриевич надвинул на лицо одно из тех суровых выражений, какими прежде встречал Алену, вопреки обещаниям, поздно возвращавшуюся домой. Но потом сообразил, что обстоятельства с тех времен изменились, и срочно переделал это выражение на иронично заботливое. Дверь открылась. На пороге стоял Веселкин в длинном белом плаще. В одной руке он держал букет мелких подмосковных роз, в другой — торт птичье молоко. «Ты?» — опешил директор сантехуюта. «Без всяких яких», вымолвил Вовико и застыл в проеме. «Заходи, друг мой, не бойся», — ласково пригласила Тоня. «Он сейчас уйдет». Она стояла, томно облокотившись о косяк, и смотрела на Свирельникова с веселой ненавистью.